Глава 31. «Коля, что ты такое говоришь?» Тру переносицу. Голова идет кругом от навалившейся работы и подготовки к корпоративу. Зураб не соврал, и на мои хрупкие плечи легли и эти обязанности. Подбор помещения, решение с меню, приглашение для гостей и многое-многое другое. Конечно, мне помогает бухгалтерия. Не знаю, почему выбрали именно этот отдел, но я только за. Ведь со Светланой мы хорошо сдружились, и она выручает. А Зураб лишь ехидничает и говорит, чтобы привыкала заниматься такими делами. Только зачем? Ведь через полгода я уволюсь и забуду работу с моим бывшим, как страшный сон. Хотя не такой он уж и страшный. Сон в смысле. В общем, мозги под вечер закипают, а тут еще Коля решает меня окончательно добить. «Никочка!» Морщусь от подобного прозвища. «Ну, разве ты не понимаешь? Для меня это шанс, Москва, она самая. Когда еще такое в жизни выпадет?» «Действительно, когда?» Тру виски сильнее. Перевод в крупную фирму на непоследнюю должность словно с неба упал. Даже удивительно. Коля ничем не выдающийся сотрудник. «А ты уверен, что это не мошенники?» «Ну, брось придумывать. Это крупная фирма. Они мне доки прислали. Я уже сбегал к юристу, проверил и подписал». «Уже?» Вырывается, пожалуй, слишком громко. Кашусь на кабинет. Последнее время Зураб только и делает, что тусуется в офисе. Хотя раньше любил пропадать за его пределами. Но, может, просто закончилась необходимость выезжать так часто. А еще появилась необходимость пить кофе каждый час. Надеюсь, давление не подскочит. Хотя о чем это я? Пусть за него невеста беспокоится. «Никулечка!» Снова морщусь. Он специально в поисковике набрал самое раздражающее прозвище к имени Вероника. И теперь меня ими бомбардирует. «Чего тянуть-то? Я не могу упустить такой шанс, ты понимаешь?» «Понимаю, понимаю». Начинаю говорить не так громко. Кажется, словно в кабинете начальника подозрительно тихо. Или воображение просто разыгралось. «А что нам делать? Митя только привык к садику. Еще один переезд – сплошной стресс». «Точно. Прости, я забыл, что у тебя сын». Неприятно скребет по сердцу. «Никонька, мы что-нибудь обязательно придумаем. Вот увидишь. Все будет хорошо. Будем жить с тобой припеваючи». «И с моим сыном». Вздыхаю. «Точно». «Хорошо, Коль, я тебя поняла. Береги себя там, в Москве». Внутри словно щелкает выключатель. Врубает свет, и я начинаю видеть. А до этого бродила в потемках. И на Колю тоже смотрела в кромешных сумерках. Точно таких же, как сейчас за окном. Не видела, какой он. Или не хотела видеть. «Я позвоню тебе, как доберусь». На заднем фоне подозрительно вдруг звенит женский голос. Хотя что это я? Он же наверняка в офисе. А эта сотрудница. Зовет его Коленька. Тру ладонью лицо. «Пока, Коля». Выключаю телефон, отчетливо вдруг понимая, что никакого звонка не будет. Может, и про работу он наврал, лишь бы только отделаться. Неужели боялся, что я закачу ему скандал и не отпущу на все четыре стороны? Может, испугался, что сына ему на шею посажу, хотя я ни разу не дала подумать подобное. Всегда все сама. Ни копейки у него не просила. Откладываю телефон и понимаю, что не так уж сильно и расстроена. Скорее, наоборот. Чувствую облегчение. Больше не будет этих выматывающих звонков, где я должна изображать из себя влюбленную. Боже, неужели я и правда притворялась? И когда это началось? В самом начале наших отношений? Или после того, как мы переехали в Питер? Копаться в причинах сейчас не хочется. Хочется чаю и домой. Но надо работать. Возвращаюсь взглядом к экрану, где открыта почта, и нужно ответить на несколько входящих. А еще определиться с площадкой для праздника. Надеюсь, Новый год, которым грозится Зураб, на меня тоже не повесят. Я секретарем нанималась, а не аниматором. Хотя опыт, конечно, имеется. Не кстати вспоминается костюм пчелки, в котором он меня однажды подкараулил. Кровь приливает к лицу, когда память подбрасывает картинки из прошлого. Тот жадный поцелуй под лестницей. Совсем не такой, как недавно на кухне. В молодости он действовал нагло, почти агрессивно. А сейчас... Если раньше он сразу переходил в атаку, то теперь ходит кругами, словно хищник, загоняющий свою жертву. Словно паук, плетущий сети, Вокруг ничего не подозревающей бабочки, словно разговорчики на рабочем месте. Раздается над самым ухом, и я вздрагиваю. Когда успел из кабинета выйти? Как оказался так близко? Пытаюсь увеличить между нами расстояние, но он нависает лишь плотнее. Загораживает собой свет. Еще недавние мысли о нашем последнем поцелуе накатывают с новой силой. Берут в плен. И вот я уже пары слов не могу связать. Вздохнуть не могу просто потому, что он рядом. Такой близкий и такой далекий. Я звонила по работе. Пару слов связать все же приходится. Из тебя ужасная врунья, Ника. Вспыхиваю сильнее. Может, он слышал, с кем я говорю? А может, и суть разговора понял? Теперь я в его глазах неудачница, которую бросили. Даже если так, тебе какое дело? Я твой начальник. Еще ниже наклоняется, практически на ухо шепчет. Или ты забыла? Твое выполнение служебных обязанностей – моя личная ответственность. Вот именно, ты мой начальник, а не муж. Зачем-то выпаливаю. И не должен интересоваться моими личными звонками. Его мой тон совсем не задевает. Я не вижу, но всей кожей чувствую, как он усмехается мне в шею. Где-то очень близко. Настолько, что от едва заметного дыхания колышутся тонкие волоски. Хочется прикрыть глаза и податься ему навстречу. Ощутить на нежной коже горячее касание твердых мужских губ. Выкинуть из головы все здравые рассуждения, которые до сих пор меня берегут, и просто прыгнуть в эту зияющую пропасть под ногами. Пропасть, из которой не будет пути обратно.